Так это правда. Сразу же сменила тему девушка и вцепилась мне в лапу, всячески ее вертя и проверяя на подлинность. Я видела листовку. Подумала, что розыгрыш или ошибка какая-то. Знала, что ты и не в такие передряги попадать умеешь. А это правда. Ты в команде. Она резко понизила голос до шепота. Белоуса, да, нет больше пиковых пиратов, улыбнулась я. Этот момент решил выбрать мастер. Я так поняла, его зовут Рейли, и посетить меня. Лиали сразу же обернулась и приветливо улыбнулась. Я тоже благодарно кивнула, а потом увидела у него на руках мою сумку. Моя сумочка, детка, крошка, сокровище мое. Он нашел и спас тебя из плена. О, спасибо, даже не знаю, как благодарить. И меня спасли, и мою сумочку, мастер на все руки. Я бесстыдно потянулась к шмоту и обняла всеми лапами. Мои соболезнования, вдруг произнес мужчина, заставив меня очнуться и вылупить на него глаза. Было в его тоне что-то застарелое и больное, и я никак не могла понять, что не так сделала, чтобы такое вызвать у своего спасителя. Поэтому рискнула спросить. «Ты сказала, что твоих накама больше нет, пиковых пиратов больше нет, зато есть». На меня вдруг налетела Лиали и зажала пасть руками, не давая продолжить, да еще так крепко вцепилась. Я упрямо показала лапу со знаком. Рейли удивленно хмыкнул и улыбнулся. Боль быстро ушла из глаз. Лиали, словно ее застукали за чем-то нехорошим родители, поджала губы и захлопала глазами, но не дождавшись родительских пиздюлей, кто и за что их бы тут выдал. Она снова расслабилась и вернулась к своему приподнятому настрою, тут же затребовав историю, как так получилось. Эйз же хотел стать королем пиратов. Нус, началось все с шичебукая. Моя история была очень захватывающей. Рейли, я уточнила, мастера именно так звали, даже удивился, что такое возможно в мире. Да просто мир поехавший, тут все возможно. Уверена, когда в море выйдет Луффи, все покатятся вообще к чертям в ад. Потом пришлось рассказывать про своего второго брата. Луффи, он такой, ваат такой, готовый обнять весь мир и каждого сразу, очень любит мясо, раритетную панамку Шанкса и своих друзей. Он обязательно станет королем пиратов. Да, он очень амбициозный, но совсем ни хрена не умеющий. В общем, все закончилось привычным хвастовством о своих котятках. Они, конечно, придурки, но я их очень люблю. Словесную оргию прервало урчание у меня в животе. Точно, пора жрать. Я с осторожностью натянула свою сумку, шея, наверное, еще пару недель болеть будет, и мы направились вниз, где орудовала секки и было много народу. Снаружи оказалось красивое уходящее в горизонт желтое яркое солнце. Как круто жить. Я ведь могла и не выжить при взрыве ошейника. Секки оказалась черноволосой коротко стриженной женщиной с глазами маслинами. Она была высокая и стройной с вежливо добрым лицом, а взгляд у нее как беспощадный, но снисходительный рентген медленно обводил посетителей. Чем-то она мне маман напомнила. Наверное, тонкой сигаретой в пальцах. Заметив Рейли, она улыбнулась по-настоящему и приглашающе махнула на барную стойку. «Вижу, ты чувствуешь себя лучше», — улыбнулась она. «Ну ты и мастер отпугивать клиентов». Я распушилась в шар. «Простите, забыли», — тут же смилостивилась женщина. «Перекусить выпить не хотите? Мне всего и больше». Я уже заползала к стойке, отодвигая стулья и освобождая место под свою задницу. «Ням-ням-ням, завтрак». Секки в кратчайшие сроки организовала бадью риса с кукурузками, горошками, морковками и прочими детьми земли, а мяса нету. Лиали наворачивала свою порцию с удовольствием, а Рейли неохотно, как и я, колупался в тарелке. Вот-вот, где мясо? Одного взгляда хозяйки бара хватило, чтобы запахло крупными неприятностями, а я с вежливым поклоном набросилась на еду. Нельзя злить такое страшилище, она даже хуже дедушки. Пока обедоужинали, Рейли развел секки на рассказ о прошлых каких-то их приключениях. Мы с Лиали слушали, чавкая и завороженно кивая ее истории. Такое и правда было, охренеть, как круто. Надеюсь, я стану так же крута однажды, чтобы с пары ударов линкоры выносить. А потом все закончилось. Рейли укусила за задницу работа, оригинальная цитата, и ему пришлось идти договариваться с клиентами. Перед уходом у него было такое хитрозадое выражение морды, что на месте клиентов я бы бежала очень быстро. Но нет, те так громко и упорно торговались, что не было и надежды их кинуть. Это грозилось затянуться надолго. Пока мастер отошел, а Секки ушла готовить мясо, Лиали воспользовалась случаем и со страшными глазами рассказала, что Рейли, тот самый Рейли, и че, Ясень пень, что он тот самый, или ты знаешь других Рейли? Нет, тот самый Рейли, который служил в команде Золотого Роджера, зашипела подруга. Старпом короля пиратов, Сильверс Рейли. Я хотела сказать что-то, но захлопнула пасть, указала когтем на торгующегося мужика на входе. Тот самый, который, ну, тогда все понятно. Я продолжила есть. Лиали задохнулась от моей пофигистичности. Что? Я на коленках Белауса урчала. Тем более ничего спрашивать я не буду и не собираюсь. У всех есть истории, которые не хочется рассказывать другим. Уж мне-то не знать. Шарида чуть не схватилась за сердце. Этой лисе было интересно повально все. А как она вообще о таком узнала? Не то чтобы такой человек скрывался, но все же революционеры. Лиали, ты дурная баба, куда ты ввязалась за те несколько месяцев, что нас не было? Ты же была приличной пираткой. Хотя чего это я? Пираты такие же подрывники православного мироправительственного режима, как и революционеры, только бунтовщики пукают прицельно в глаз Горосею, а пираты бессистемно наводят шухер и создают занятость к дозору. Надеюсь, ты найдешь в этом мире свое место. Только доживав и додумав эти мысли, я притормозила. А зачем она мне это сказала вообще? За рассекречивание секретной деятельности не полагается расстрел, я ж не знаю этих полоумных. Но я знаю Луффи, отец которого всем этим борделем рулит, а значит, ожидать можно чего угодно, совсем чего угодно. А еще я знаю эту девицу, которая вполне неплохо подкладывает свиней всем подряд и без разбору. Просто так она инфой не делится. Теперь я точно уверена, что ей что-то надо. Лиали улыбнулась и начала рассказывать идею разноса аукциона. Ее завербовали после той вечеринки, которую мы закатили, разваливая одну из работорговческих банд, и теперь она командовала диверсиями с первого района по пятый. В первом как раз находился самый большой центр, который ей не терпелось подорвать. Обещали заплатить по-царски. Однако, чтобы сделать все качественно, быстро и основательно, ей нужны союзники. Потому она и крутится вокруг Рейли. Темный король пока отнекивается и заявляет, что ему влом, но скоро он сдастся. Лиали была уверена. И вот сейчас мне предлагали поучаствовать, навести шороху среди мудил торговых и заодно получить денежное вознаграждение за посильную помощь в разрушении устоев общества. А потом сделала то, что я ненавижу больше всего на свете. Она скорчила просительную мордашку и трогательно попросила. Ну мы же друзья. Если я заношу имя в реестр Накома, то происходит именно такая херня. Я посмотрела в ее кристально честные глаза. Я не буду ничего обещать, но сходить познакомиться, я схожу. Я согласна, потому что попросила ты. Лиали сразу же кинулась мне на шею, но помня о моей травме, обняла чуть пониже, за плечи. Я вздохнула, тоже обнимая ее лапой. Я не отказываю своей семье. Я не лгу своей семье. Я не оставляю свою семью. Я просто клуша и сейчас просто попалась на банальный эмоциональный шантаж. Вернулся Рейли, но настроения слушать его байки с тем же энтузиазмом, что и был, больше не осталось. Тем более Лиали не терпелось доложить свои в штабе хорошие новости. Я сильная союзница. Так что быстро попрощавшись, расплатившись с Сикки, мы направились в третью рощу, где в неприметном домике располагался схрон вражений мирового правительства. Уже по дороге туда из Лиали вдруг донеслось ритмичное и продолжительное пара-пара, напоминающее мурлыканье телефона. Что это? Блондинка вытащила из кармана виноградную зеленую улитку с крошечными человеческими глазами и ртом. У улитки был трогательный блондинистый хвостик. О, я уже видела такие у дозорных и на некоторых пиратских кораблях. Я уставилась на булькающую хреновину и скорчила морду. Она повторила. Лиали, она повторила. Ты поэтому ее таскаешь. Мисс Лия, срочное послание из генштаба. Вдруг заговорила мужским басярой улиточка. Я шугнулась, споткнулась о собственные пятки и упала на спину. Охренеть, оно разговаривает. Лиали это не смутило. Она поднесла питомицу к лицу и ответила, что внимательно слушает. Это, типа, телефон. Я была готова возносить лапы к небу и орать. За что? Если бы это могло хоть как-то притупить мою тупость. Я 15 лет живу в этом мире, а сегодня впервые узнала, что эти повсеместные страхолюдины – это ебаные телефоны. Как так? За что? Пока я убивалась, Лиали закончила и потрепала меня по уху. Оставь, старушка, я в печали. Я только что осознала весь предел своей невнимательности. Надо поспешить. Представляешь, нам кого-то с верхушки прислали, чтобы помочь в операции. Это будет настоящим фурором, если все удастся. мы поучаствуем в историческом событии». От возбуждения девушка подпрыгнула, словно имитируя вспышку фейерверка, и потянула меня за собой. «У неприметного домика, особняк на 3 этажа, это у нас маленький скромный домик». Ляля оставила меня немножко подождать снаружи, мол, сначала она должна все обо мне растрепать, а потом меня пустит. Ну, у любой секретной организации есть заебы. Вот я слышала, что Барак Воркс ставит своим агентам номера татуировки, расставляя их в порядке увеличения силы. А если агент станет сильнее или слабее, как ему менять номер? Глупость в самом деле, но шепчутся о таком часто. Да и, Гранд Лайн же, я уселась на травке, вытянув лапы, и уставилась на кружащиеся в воздухе пузыри. Красиво, мирно, даже не верится, что тут процветает беззаконие и рабство. Это каким же ублюдком надо быть, чтобы покупать других людей или не людей как скот? Ляли все никак не приходило. Сидела я долго, покачивая лапами. Вдруг за мной выросла огромная тень. Я замерла. Что-то за спиной механически захрустело. Может, если не двигаться резко, оно не дернет меня током или не ударит. Тень имела человекоподобные, но непропорциональные очертания. Я медленно повернулась. За мной стоял огромный мужик в черной куртке с рисунком мишени на всю грудь, с пустыми белыми глазами и кранами. Я опустила взгляд на руки. В одной библия и перчатка, другая с розовыми выпуклыми подушечками, занесена для удара. У меня перехватило дыхание. Шичибука и Бартоломью Кума по прозвищу Тиран. Блять, что я ему сделала? Кума, стойте, рука пришла в движение, она союзница, она. Примечание к части, не ждали. Детаймскип, котятки. У любого уважающего себя попаданца он должен быть. Глава 51, приехали. Примечание к части. https://628323.wkmv628329012b9b1zlr6f3v.jpg. Карта острова уже есть в альбоме. Не успела я мявкнуть, как оказалось высоко-высоко в небе, уплывающий еще дальше в голубую неизвестность небес. Исхуяль, как так, что вообще произошло, что за херня вообще, я буду жить, отвечать мне, конечно, никто не спешил, заняться было категорически нечем, так что я вполне согласилась потрудиться и подумать над ситуацией. Бартоломью Кума был жестоким пиратом в прошлом, а потом как-то внезапно сменил статус на Шичибука и стал верным псом правительства. Неужели он работает на революционеров? Занятненько. Но возвращаясь к проблеме, Джимбей рассказывал, что сила фрукта Никью-Никью, фрукта этого громилы, позволяет ему, если не телепортироваться, то перемещаться очень быстро. Может, он провернул что-то подобное и со мной, но если это реально телепортация, то какого черта я лечу в невесомости в неизвестность? Вокруг меня был шар из красноватой дымки. Я в нем висела как за шкирку подвешенная, но дискомфорта совсем не чувствовала. Ну, у меня будет неизвестно сколько времени, успею прочувствовать еще. Я пробовала бежать, мне даже бежалось, но с места в центре шара я вырваться не могла. Да и куда мне? Там снаружи глубокое небо. Упаду, разобьюсь, не лучшая судьба. А эта хрень не лопнет внезапно? Я заволновалась и заворочилась, поджимая лапы в клубок. Едва ли я смогу дотянуться до этой красной субстанции, но рисковать не хочется. Или все-таки попытаться? Зачем-то ведь этот шар нужен. Точно не убить меня. Есть способы и полегче. Для этого не надо заказывать перелет в Кудыкины горы. Так, а эта мысль дельная. Меня куда-то отправили. Отправил. Мудила. Чтоб тебя, Ляли, задолбала. Но фишка в том, что я реально куда-то лечу, и у моего путешествия есть конкретная цель. Ведь есть же. К концу дня я успела довести себя до истерики, успокоиться, смириться со смертью, побунтовать, убедиться, что мне не выбраться, успокоиться, смириться со смертью, на этот раз от голода и жажды, поспать, проснуться и опять поволноваться. Второй день прошел спокойней, все было точно так же, только хотелось пить и есть сильнее. Было чертовски скучно. Я старалась больше спать и наблюдать за пролетающими внизу редкими островками. В душе не ебу, где они и какие они, но запоминать, мой долг, на всякий случай, все равно заняться нечем. Третий день я провела в апатии и глубочайшей депрессии. А если я так и буду слоняться по небу и никогда не приземлюсь, я буду медленно погибать от голода и жажды, хотя внизу настоящий океан, в котором полно жратвы. Это похоже на китайскую пытку, когда голодного сажали, привязывали и перед ним ели. Человек сходил с ума быстрее, чем реально умирал от истощения. Китайцы вообще были массовиками-затейниками, хотя европейцы с их веселой инквизицией не сильно отставали. На четвертый день я заметила, что мы пошли на снижение, еще совсем незаметное, но я двое суток пялилась на водную гладь внизу и облачка. Облачка стали чуть ближе, или просто такие облачка, уныние захлестнуло с новой силой. Жрать хочется, уже даже пейзажи не отвлекают, скучно, страшно, безысходно. Когда это закончится, либо добейте, либо спустите. В середине дня я пролетела мимо домов на облаках, дома на облаках, дома на облаках, люди, блять, спасите меня. Я забарахталась, разумеется, безуспешно, заорала сорванным голосом, но ни черта не добилась. Мы улетели, ну, я и шарик, и моя сумочка, хоть сумочку оставил, мудак. Я снова погрузилась в уныние, но на этот раз оно было разбавлено интересом, за что я поспешила зацепиться. Итак, дома на облаках. Может, это те самые небесные острова, та аномалия? Я видела легендарные, одни из самых таинственных явлений Гранд Лайн. Я пролетела их. Когда я спущусь, спустите меня, кто-нибудь. Видимо, кто-то меня услышал ближе к вечеру. К закату пошло солнце, и мой шар тоже резко устремился вниз. Так, я передумала, передумала. Мы спускаемся как на американских горках, а меня нихера в воздухе не держит, мы разобьемся. На горизонте появилось плотное облачко с каким-то полуразрушенным зданием. За облачком виделся огромный остров в виде бублика. Они находились на одной линии, и я не была уверена, на каком мой шарик остановится. И остановится ли вообще, а вдруг это такое заебнутое изобретение дьявола. Фрукт, отправляющий в ебеня и там расплющивающая поверхность острова. А-а-а-а, я не для этого 3 дня голодала, чтобы вот так бездарно сдохнуть. Пока я паниковала, шар на полной скорости приближался к обломку облачного острова. На полуразрушенном здании осталась упавшая полустертая надпись. Музей Ра. Шар, кажется, мне только кажется, взял разгон и собрался брать препятствие на таран. Облачко или бублик, где я остановлюсь и останусь. Облачный остров столкнулся с моим шаром. Я ничего не почувствовала и рискнула открыть глаза. Мы даже не затормозили. Шар продырявил облако насквозь. Облачный остров разваливался на куски, роняя куски камней и каких-то вещей вниз. Вниз, это мне вдогонку. Потому что я летела к бублику вниз по линии. Все-таки расплющит меня на бублике. Ну, Саш, ты ж хотела землю. Вот она, пожалуйста. Подавитесь, распишитесь. Бублик оказался не совсем бубликом. В середине острова был крошечный островок поменьше, на котором росли огромные толстые деревья, похожие на мангры-сабади. Мы устремились в самый центр. За нами падали обломки. Если меня не удавит шар, меня размажет остатками небесного острова. Растения росли так тесно, что шар проломал ветви и стволы, когда долетел до земли, на полном ходу впечатывая меня в землю. Воздух из легких мягко выдавило, словно прижало огромной рукой. Все быстро прекратилось, оставив меня в глубокой полукругой выемке в земле. Памятуя о летящем хламе сверху, я резво поползла из ямы, которую оставил шар. Не совсем шар, а след 4 полой лапы. Сверху посыпались вещи. Какие-то ракушки, какие-то доски, какие-то странные камни. Предметы были разные по весу. Большую часть разметала по всему острову, но основная масса упала именно сюда, на меня. Я уворачивалась от камней, скача по импровизированной поляне. Из леса на обломки стволов уселись 3 огромные даже по моим меркам коричнево-фиолетовые совы. Да каждая была больше меня в 4 раза. Они выпучили на меня свои желтые глаза, безжалостно глядя, как меня давит небесными камнями. Кстати, не так уж и давит, даже мягенько. От досок и острых больших ракушек, похожих на валуны, больше проблем. Но все успокоилось. Я замерла, тяжело дыша. Камни небесного острова на глазах испарялись белесым паром. Неужели, они из какого-то особенного облака? Совы закудахтали и заухали, щелкая клювами. Теперь у меня было время их рассмотреть, и что-то я не припомню, что у нормальных маленьких сов есть такая тренированная хомяченка. И они уж точно не нежно-фиолетовые. Одна из сов, самая большая, надулась как мяч и вдруг плюнула. Плевок приземлился в 2 метрах от меня, оставив след как от главного орудия линкора. Я перевела круглые глаза с кратера на сову, плюющуюся сову. Шангс говорил что-то такое. Остров 4 сезонов, сова надулась снова, остальные на этот раз повторили за ней. Нет, стойте, стойте, девочки и мальчики, мы же можем договориться. Я тут не специально, я сейчас уйду с вашей. А-а-а, уже ушла, психопаты. Уже ушла. Я, не разбирая дороги и стараясь уворачиваться от плевков, разносящих все вокруг меня, понеслась прочь. Куда угодно, лишь бы подальше от детских фантазий Лу. Почему я вечно нахожу на задницу проблемы? Совы полетели за мной, старательно выгоняя в одном направлении. Если я куда-то не туда сворачивала, меня обстреливало пуще прежнего. Они же как ядра дедушки. Даже хуже. Все очень-очень плохо. Спасите. Помогите. Хотя кто с такими психическими совами жить будет? Меня выкинули на песчаный берег. Я круглыми от страха глазами лихорадочно осмотрелась. Совы сзади не давали сидеть на месте. Я выскочила из огромного леса. Через берег был такой же берег. Вспоминая географию Бублика, я выскочила из центрального острова. Там, за водой, должен быть уже основной остров. Может, там меня трогать не будут или мне удастся уйти. Совы обстреливали меня, пока я плыла те жалкие 20 метров, что разделяли две земли. Приходилось нырять. Чуть не подохла, но меня не оставили и на большом острове. Погнали через лес, обогнули скалы, которые оказались на этом части острова, и опять выгнали к берегу. Опять, я затравленно огляделась. За мной летели три огромные совы, передо мной простирались 50 метров чистого водного пространства. На следующем берегу были камни, высокие острые скалы, по которым я не смогу забраться, если в меня будут стрелять эти паскудные плевуны. И так сдохну. Кавабанга. Я погребла. Черта с два, я вам сдамся. Психи слюнявые. Совы преследовали меня ровно до середины разделяющего берега пролива, после чего уселись на ветвях и наблюдали, как я убегаю. Осознав, что атаки прекратились, я притормозила и обернулась. Жива, оставили, дыхание вырывалось резко и судорожно. Даже на дедушкиных тренировках я так не уставала, а бегала-то всего ничего. Лапы мелко подрагивали. Я направилась к берегу, уже медленнее и спокойнее. Все закончилось. Я могу выжить в лесу, если там нет таких же ебанутых сов. Я справлюсь и выберусь из этой задницы. Я справлюсь. Шевелись. Они скоро будут. Давай же. Вдруг пришел мыслеобраз. Я резко обернулась и посмотрела на скалы. Там в расщелинах скакал рыжий чудовищный тигр. Запаха пока не чувствовала, но вроде самец. Крупный. Он мотал хвостом, постоянно звал и поторапливал. Я слишком устала, чтобы куда-то спешить. Лап что-то коснулось. Так, ладно, меняем планы. Силы резко появились, пора грести. Меня вытащило на поверхность, на морде крокодила, большого крокодила. Что он там говорил? Они, словно мне было мало сегодня приключений, на крокодила, на котором сидела я, бросился другой огромный крокодил. У меня особого выхода нет. Буду надеяться, что их только двое. Я спрыгнула в воду. Побежали. Хоп-хоп-хоп, оперативно. Мне удалось. Пока два крокодила спорили, кто меня съест, я смогла доплыть до скал, где меня лапами выловил чудовищный тигр и затащил на камни. Я буду жить. Буду ведь. Я перевела взгляд на тигрилу. Он поумнее будет, чем обычные мои знакомцы. Тут везде пахнет им, но он не рычит из-за того, что я ступила на его территорию, не бросается с предложениями потрахаться, раз уж зашла. Как тебя туда занесло? В любом случае, покажешься вожаку. Ты наша, верно? Пошли, он говорит. И что важнее, как он и о чем говорит. Он строит логичные предложения, общается осмысленно, почти по-человечески. Второй разумный тигр. Я в раю. Так, стоп. Притормозите свои восторги, Саша. Это не рай. Тут есть слюнявые психи и два огромных крокодила. И от этого еще лучше. Это место реально. Он говорил что-то о вожаке. Вожак значит, что есть другие тигры, мирно живущие в обществе себе подобных. Я в раю. Так, сначала надо совсем разобраться, а потом уже делать выводы. Может, меня и не примут в компашку. Да плевать, я нашла разумных чудовищных тигров. Мужики, Кхор, так звали знакомца, в честь первого звука, сдохнуть от умиления можно, рассказал, что остров разделен на четыре племени. Наше, тигриное, звалось полосатым. Соседями у нас были пумы и рыси из племени рябых или, что популярнее, мелких паскуд, и львы из песчаных или, что популярнее, гривастых задавак. Еще были леопарды из пятнистых или, что популярнее, мокрых засранцев. Все, разумеется, были чудовищными. Остров чудовищных кошек, воюющих за территорию. Это ж, прям, как в котах-воителях. Гранд Лайн же. А меня в племя как брать будут? Надо, там, что-нибудь поймать или смастерить, может, надо победить кого, я тогда голодная и уставшая, пожрать бы, воды я нахлебалась в том озере в середине острова, так нахлебалась, что даже голод ослаб сейчас, места в желудке не осталось на что-то еще, Хор предложил сходить к нему, перекусить, у него на днях охота удачная была, вполне может поделиться, правда, ты правда дашь мне свою еду? Тигр согласился, мгновенно став моим дорогим знакомым. Мы направились к нему. А если тут есть племя, разве не надо делиться с ними и разве все вместе не живут? Оказывается, система такая. Дети воспитываются в племени, на общем месте, в самом сердце территории и заветные земли до взросления не покидают, находясь под защитой остальных взрослых. После совершеннолетия, годиков 2-3, большие тигры и тигрицы выходят на поиски своей территории. Все уже завоевано, так что ее можно только забрать у кого-то. Заберешь у соседей, молодец. Заберешь у старших, тоже молодец. Старшие, если у них забрали территорию, могут попытаться добыть землю опять, но чаще всего такое происходит уже на старости лет, и тогда они просто возвращаются в общее место, занимаются молодняком, за что их кормят молодые, землю имущие. Вожак решает споры, держит как раз общее место, руководит военными операциями, если нападают соседи. Такое тоже часто случается. Всем всегда не хватает территории. Нет, делать меньше детей нельзя. Надо воевать и умирать там. Хор моей концепции совсем не понимал, зато был рад помахать лапами. Ну, его дело. Тигр, пока мы беседовали, показал зачатки ума на уровне деревенского дурачка. Вроде бы и может что-то сообразить сам, но ему и влом, и мозги не так повернуты, и вообще вожак есть, он все скажет. Но на самом деле он однажды сам вожаком станет, потому что нынешний вожак плохой, дела не знает и совсем мудак. Так-то, они тут все такие, мы дошли до пещеры Кхара в климатической зимней зоне, что автоматически подразумевало холод и покрытые корочкой льда камушки. Она находилась у подножья целой скалистой гряды. Большая нора была вырыта лично тигром. Он ее пару недель копал и обустраивал. Я заценила и зашла внутрь, разглядывая сточенные когтями стены. Он действительно постарался. Просторно, как в царских хоромах. За еду мне было не жалко сколько угодно комплиментов тигру отвесить. Рыжий провел меня к нижнему отсеку, где было похолоднее. Поразительно, в других комнатах реально тепло, а тут ледник. Это вообще возможно? Хор с гордостью рассказал о подземных источниках, которые тут протекали. На островке между Совиным островком и Бубликом, который я видела с неба, есть вулкан, те скалы, которые я пролетела как угорелая, которые греет часть вод своей лавой. Так что весь остров очень разнообразен по части климата. Наверное, потому и остров четырех сезонов, что на нем сразу все четыре времени года всегда и одновременно. Хор выдал мне ногу антилопы. Спасибо. Рассказал, приютил, накормил какую-то незнакомую странную тигрицу. Кстати, а его не смущает моя расцветка и размер? Я же мелкий чудовищный тигр наоборот. Оказывается, такое случается часто и у всех. Какой-то генетический сбой и рождаются чудовищные котята вдвое меньше обычных, перевернутого окраса. Там будут, допустим, черные леопарды с желтыми пятнами, но зато они гораздо умнее своих собратьев. Обычно они занимаются какими-то глупыми делами, вроде строительства навесов или подбором лекарственных трав. Короче, дурью от своих больших мозгов, по словам Кхара, маются. Мило. А еще таких тигриц очень охотно берут в пары вожаки. Я перестала грызть кости, мясо не осталось слишком быстро. Они считаются умными и могут давать умные советы. Тигр, если он рыжего окраса, обязательно должен иметь черную тигрицу, чтобы занять место вожака. Но их, считается, очень трудно покорить, но я уверен, что у меня получится. Ну, ясно. Мои булки резко поджались. Так, покушали, поболтали и пора идти. Теперь, когда он сказал о парах и союзах вообще, я заметила, что я зажата в пещере, как котенок. Хор занял весь выход. Хор заметил мое тактическое уползание и нахмурился, замотал хвостом, сразу же становясь угрожающей горой из приветливого парня. Я мгновенно встала на изготовку и зашипела. Живой не дамся. Не планировала ни секса, ни отношений, и уж точно не с тобой. Мы будем неплохой парой, пытался увещевать тигр вкрадчиво, приближаясь ко мне. Черные так редко встречаются. Я уверен, само небо послало тебя мне. Я буду вожаком, а ты моей королевой. Ну, не небо, а Кума Airlines, но, право слово, совершенно не тебе. «Совершенно не тебе, и к власти я тоже совсем не стремлюсь». Я медленно по стеночке перебиралась наружу, стараясь не опускать глаза, чтобы не увидеть то, что мне грозит, если я не смогу убежать. Кхор бросился, я зарычала, проскакивая сбоку. Да у него не пещера на три комнаты, а лабиринт. Где выход? Сзади. На меня налетела тяжеленная груда мышц. Только благодаря предчувствию я смогла перевернуться, чтобы оказаться мордой к морде с тигром, когда меня прижало. Кхор зарычал, нависая. Я саданула ему задними лапами по животу и бокам пару раз, оставляя глубокие царапины от когтей, а передними заехала по морде. Тигр взвыл, а я выскочила из пещеры и понеслась прочь, слыша его разгневанный вопль. Надо валить с его территории. Вообще с территории тигров. Вообще с этого острова. Глава 52. Доктор Айболит. Я дожила до следующей весны. Не скажу, что это было легко, но я справилась. Пришлось, конечно, потрудиться, чтобы найти себе место на чертовом острове, но я справилась. Не знаю, чем думал Кума, посылая меня сюда. Может, он думал, что я много узнала, и меня следует изолировать в какой-нибудь глуши, где искать даже не додумаются. А может, причина куда банальней. Он решил, что чудовищной тигрице место среди чудовищных тигров. Он мудак. Если встречу опять, вмажу так, что внутренности подбирать будет. И все-таки зря он. Хватит об этом сокрушаться, Саша. Ты здесь застряла, и непонятно, выберешься ли. Ты уже начала говорить сама с собой, чтобы не забыть, как вообще говорить. Ах, я зло помутузила свою голову и пошагала к своему очередному пациенту. Да-да, я нашла себе тут место. Вернулась всецело к корням. Лечу местных, а за это получаю неприкосновенность. Никто не смеет меня трогать, а я, ценная черная тигрица, свободно хожу по территории племени. Я и так могу по ней ходить. Я задрала каждого, кто был против. Не насмерть, конечно, ро-ро, но около того. Они просто не давали мне прохода. Самцы лезли с неприличными предложениями, самки пытались убить конкурентку, занявшую всех перспективных мужиков. Даже вожак пытался. Тигр был мощный, но, увы, его больше нет. На его место встал Кхор, оказавшийся в нужное время в нужном месте. При нем, чтобы сохранить законы, встала бывшая пара вождя, Шаа. Однако, тигр явно положил на меня свой единственный оставшийся глаз и отступать был не намерен. Мозгов на это ему все-таки не хватает. Ну, с катертью дорога. Путь от вулканического острова до деревни тигров занял пару часов. А, да, мне не нашлось места на территории тигров, потому что даже после поражения полосатые нападали в любое время, собирались у моей пещеры в кучке или просто навязчиво глазели. Это злило. Но ситуация в других племенах оказалась еще хуже, на меня собирали армии. Ну, поодиночке я могла бы справиться с любым, а вот больше трех, уже фатально. Так что ни у львов, ни у леопардов, ни у пум и рыси я не прижилась. А раз я не прижилась на кошачьей территории, настала пора сов делиться пространством. Им и так два острова отдали. Один я отжала себе. Как? Очень просто. Всего лишь разорила по-ниндзицки пару гнезд. Яиц там еще не было, но совы поняли намек. Могу добраться в любое время, а вы даже не просичите. И как-то пододвинулись и уместились на одном острове. Войны с тиграми шли весь остаток весны. Половину лета я пыталась найти себе место в других племенах. Остаток лета провела у своих, пытаясь вновь и даже отвоевав себе пещерку. Осень и зиму терроризировала сов. К началу весны у меня уже был свой остров и теплая пещерка в вулкане. Хотя сроки очень примерные. Приходится ориентироваться на особенности острова. Тут же 4 времени года разом. Разобраться в цикличности, та еще проблемка. Эта погода вполне походит на ту, в которую я тут появилась. В деревне. Хотя деревня это громко сказано. Куча пещер, соединенных проходами между собой. Ну, еще посередине скала предков, на которой выступает во время ЧП вождь. Кхор однозначно не мастер говорить что-то мудрое и вдохновляющее, но трепаться он любит. Или это просто я придираюсь, остальным, вроде, ничего. На одной общей тигриной, наверное, волне, на которую меня не пригласили. Пациентами сегодня были две тигрицы, одна рыжая, другая черная. Черная была еще молодой, но вокруг нее уже крутилась ее пара. Рыжий тигр с боевыми отметинами на лапах. Черные в девках долго не задерживаются. Даже самцам, чтобы выжить, приходится искать самку посильнее. Обычная простуда. Погода еще холодная. Да и наша территория покрывает зимнюю и весеннюю зоны, а они самые промозглые и ветреные. Даже у леопардов теплее, хоть и мокрее. Простуды случаются часто. Эхе-хе-хе, у странствующей целительницы так много работы. И как мне только в голову пришла идея, тут же ни пенициллина, ни наркоза, что я могу тут налечить. Оказывается, тиграм, у которых гигиена, это просто красивое слово, хватало простейших правил и микстур, чтобы повысить выживаемость. А как фигачить травки и варить зелья, меня я шучил. Мы с ним немало времени о медицине трещали. Ну и по чесноку, мне нравится. Травки собирать, узнавать, толочь и распознавать. Тигров много, все железные. Пробовать образцы могу на ком угодно. Рай для медика. Хотя моя совесть все равно не позволяет испытывать маломальски опасные составы. Максимум, слабительное или снотворное. А они меня не жалели. Никогда подкатывали тигры втрое больше меня. Никогда они же толпой нападали. Им всем слабительное и снотворное сыпало одновременно. Тигрицы получили по составу, который полагалось заваривать в черепашьем панцире, вместо мисок и тарелок тут, и хлебать до полного выздоровления, и удалились по домам. Молодняк долго не задерживался в общем месте. За это со мной расплатились ракушкой. На этот раз она была совсем плоская, серая и немножко потрепанная. Поразительная штуковина, одна из тех, что упала с небесного острова. Я нашла парочку таких совсем недавно на территории Рябых. Их раскидало по всему острову, но эти штуки были по-настоящему волшебным подарком. Все они были разные. Самой первой я нашла ракушку вспышки, ну, я так ее обозвала. Я отколупала в кустах розовую спиральку, а она мне в глаз светом как зарядила. Чуть не ослепла. С тех пор ищу, и за свою помощь их требую. Хор сразу же затребовал выбрать или статус неприкосновенный, или эти ракушки. Я, которая с совой на равных махаться теперь может, даже не раздумывала. Будет лезть, я за милю почую, найду сама и въебу так, что в кусты придется ползать до следующего сезона. Тигр только похмыкал. Он ко мне из-за своего статуса вожака не лез, сам обещал, сам слово не держит, но теперь-то тигрила надеялся разойтись. Мечтай, парниша, я тут, как покемон, эволюционировала в свою третью форму. Я была ниндзя, а теперь вообще всех порвать могу. Пэа, у каждого вида покемонов всего три стадии, даже у Пикачу. Последняя, соответственно, самая сильная. В общем, так мне приволокли пять разных раковин. Все были разными по свойствам, форме, цвету и размеру. Одна копила огонь, вторая – свет, но отдавала медленно, за что получила название «ламповая». Третья собирала тепло, четвертая – запах, а последнюю мне только что дали. Подводя итоги, шесть небесных ракушек самого разного свойства. В душе не ебу, как они работают, но они шикарны. Боженька придумал, и людям подарил. Может, это работа какого-нибудь фруктовика, или на небесных островах все ракушки такие, и как в них крабикам живется. Наверное, не очень комфортно. Но больше у меня тут дел не было, и я направилась туда, где провожу все свое время, на берег. Я ни разу не видела ни одного корабля, но это ведь ничего не значит, верно? Однажды он будет. Может, мой остров просто где-то на отшибе. Ну, морских королей тут действительно много. Мы, наверное, совсем рядом с Калмбилтом. И в самом начале пути. Я сверяла свои этерналы. Если повернуться, чтобы алабаста указывала прямо, то Ромред смотрел примерно на 90 градусов вправо. То есть я почти на одной линии с островом Песков, а он в начале пути Виски Пик. Точнее не разберешься. Еще никто не смог нарисовать полные карты Гранд Лайн, собрать разрозненные по масштабу куски в одно полотно. Я уселась на скале. Здесь весь берег в скалах, и меня это тоже беспокоит. Если тут везде высокие берега, люди могут и отказаться швартоваться на острове, пережидая настройку лога на границе магнитного поля. Он-то тут всего сутки настраивается. Мой пост уже давно настроился и теперь лежит в сумке, чтобы не повредился. От вида бесконечной морской глади мне стало тоскливо. Как там ребята? Луффи, Эйс, семья? Я лизнула подушечку с татуировкой, распластавшись на камне как кучка тряпья. Состояние у меня было примерно такое же. Я так боюсь, что корабль будет, но я его прозеваю, потому что буду на другой части острова. Боюсь, что его не будет вообще. Боюсь, что однажды прозеваю нападение какой-нибудь полосатой чудилы или плевучки. Боюсь, что не увижу больше Луиэйса. Я так много всего боюсь, что у меня нет больше сил смеяться. Я научилась смеяться, чтобы не бояться, не переживать, обращать все в шутку, в фарс. Но не всегда же бегать, верно? Когда-нибудь события должны догнать и дать пинка за такой бессовестный игнор. По привычке я растеклась лужей по острову. Воля. Раньше было так тяжело слиться с природой, а теперь этой природы хоть залейся, я покрываю почти весь остров, если сосредоточусь. Мне бы вернуть то беспокойное состояние, когда все менялось, все звенело и тревожилось. А теперь все как-то пусто и одиноко. Саш, а давай все-таки найдем себе какого-нибудь не слишком противного мужика, чтобы не совсем мудак, а такой, нормальный. Я так поняла, совсем не мудаков на острове нету. Нет, или все, или ничего, Саша, и хватит пускать сопли. Стоило Ису отвернуться, как у тебя опять слезоточивые краники открылись. Собрались, я похлопала себя по щекам. Выберусь я отсюда, никуда не денусь. Будет корабль, будет цивилизация. А пока пошли домой, собирается шторм. На самом деле ничего не предвещало. Светило весеннее солнышко и дул приятный прохладный ветерок. Этот же ветерок гнал по небу тучки, складывая будущее око бури. Будет большой шторм. Сегодня буду обниматься с теплой ракушкой, хлебать свой чай с мятой и хандрить по-серьезному. Я поправила накидку, чтобы под нее не задувал промозглый ветерок. Хороший план. Пошли. Ну так мне и дали погрустить. У тигров же радар встроен, чтобы, когда у меня плохое настроение, прийти и испортить его еще больше. Наткнулась на Лайма, тоже жених, но черный, а оттого еще и паскудный. Он стал первой ласточкой отмены моей неприкосновенности. Сколько мне надо оставить шрамов на мордах, чтобы они поняли. Я не буду женой вождя, я вообще тут не останусь. Стычка закончилась для Лайма плачевно, а я вышла даже не запыхавшейся. Я быстрее, сильнее и вообще ниндзя. Так что поджимай хвостик и чапай к себе в пещерку, котик. А я к себе. До дома я не успела вовремя. Начался шторм. Сразу полило как из ведра. Забушевал ветер. Сразу стало холодно. Накидка с водонепроницаемой подкладкой сразу промокла. Фе. И прилипла. Я побежала домой. Уже у самого моста на вулканический остров я притормозила. Кто это? Угасающий, но очень упертый возмутитель потоков ярко вспыхнул на берегу. Я такого не знаю. Я сосредоточилась на обследовании того участка, сузив кругозор до точки там. Сильно рискую, но вдруг оно самое. На берегу, цепляясь за скалы, кто-то слабо барахтался. Человек. Все, никаких чаев и ванильных наблюдений за дождем. Чиело-авиек. Полумертвый, правда. И если я не потороплюсь, он будет мертвый до конца. На берегу я была в считанные минуты, запыхавшаяся как черт. Где это умирающее разумное? Я быстро отыскала в камнях большое тело в оранжевом комбинезоне. Волны настойчиво пытались слизнуть меня в океан. Я деловито схватила за воротник свое сокровище, которым со мной сегодня поделилось море, и потащила его к лесу, чтобы взвалить на спину и хотя бы минимально рассмотреть и прощупать. Погода была так ужасна, а утопленник слаб, что я решила сначала дотащиться до дома, а потом уже разбираться со всем остальным. Путь обратно был ужасен. Этот бугай постоянно норовил куда-то уползти. Да прекрати ты, я тебя спасаю, а не обратно в воду заталкиваю. Но полуразумный, понижен в статусе за отказ сотрудничать, был глух к моим мольбам. Не хочу даже знать, как мы будем через мост идти. Но я же говорила, что ниндзя. Прокачанный ниндзистый ниндзя. Я справилась и даже не уронила своего красавчика Тику и Таку. Надо ж было как-то назвать крокодилов. Назвала в честь крокодила из Питера Пена, который сожрал часы. Один хрен, они одинаковые. Дома я свалила свою находку возле тепловой ракуши и включила ламповую. Ну-с, приступим к изучению. Недоутопленник был то ли странным медведем, то ли плодом греха человека и йети, с медвежьими ушами на макушке. Да, белый медведь в оранжевом комбизе, но ощущаемый как человек. До меня дошло. Он, она, минк, вот как они выглядят. Я уже убедилась, что мой гость просто слишком притомился, выгребая из моря, а не набрал случайно в легкие воды, так что теперь со спокойной совестью его вертело. Странная морда, плаще, чем у обычных медведей, губы почти человеческие, скелет прямой, руки пятипалые с противопоставленным большим пальцем, ступни тоже как у человека, ага. Я с большим трудом стащила прилипший к телу комбинезон и уставилась на интересующий меня объект. Да, хвост есть. Коротенький и плотный, словно купированный. Охренеть, у минков есть хвосты. Буду знать. Так, Саша, прекрати сейчас же. Соберись, это невежливо. Вы незнакомые разумные существа. Ну, совсем в штаны я ему все-таки не лезу. Да неважно. Выдала покрывало, уложила у грелки и отвернулась к стенке. «С каких пор я такая правильная? Я пиратка. А согласно древнему разбойничьему закону, сформированному мной когда-то, кто нашел, тот и его». Сабо тогда смачно приложился лбом об дерево от подобного финта. «Это не дает тебе права его так нагло щупать. Это первый мужик, который на меня не бросается. Конечно, он в отключке. Саша, живо прекратила. Тебе надо разложить вещи сушиться. Шторм будет бушевать еще дня три. Насмотришься на свой полутруп еще». Со вздохом я подчинилась себе же. Дурацкая привычка, она мне не нравится, она мной. Я собой командую как чернорабочим. Делай то, делай это. Бу-бу-бу-бу. Надеюсь, этот чувак умеет говорить и любит это делать. Или я просто затрахаю ему мозги. Я год не говорила ни с кем. Я, конечно, интроверт, но даже у меня есть пределы. Развесив свой плащ и оранжевый комбинезон на веревочке возле ракушки тепла, я выключила ламповую загогулину. Надеюсь, его будут искать. Или у меня появился собрат по несчастью и сосед по комнате. Не люблю делиться своим личным пространством, но если альтернативой станет еще один год одиночества, я предпочту вознести дань темным богам, поделиться, в смысле. С таким упадническим настроем я и уснула. Примечание к части. http://220.251.312.398.877.854. Совы к прошлой главе. Глава 53. Не усугубляй мою шизофрению. Проснулась я, вестима, раньше своего измученного гостя. Ракушка дышала теплом, вещи выглядели уже сухими. Я потянулась на утоптанном полу. За окном все еще лил дождь. На душе было приятно спокойно и умиротворенно. В коем-то веке, хоть бы у него была команда, которая его будет искать. Я так хочу свинтить с этого острова. Медведь сквозь сон застонал и вдруг замахал руками, заставив меня испуганно отпрыгнуть. Слушайте, а если он, когда очнется, будет бушевать? А если он вообще фруктовик? Шанс мизерен. Такие тонут качественно и быстро. Но вдруг очнется и зарядит какой-нибудь пакостью хитро вывернутой. Буду потом конечности подбирать. У меня же есть браслет кайросичный. Я нацепила тонкое кольцо на запястье медведя. Рука у него пусть и человеческая, а когти черные, крупные и крепкие. Интересно, новая раса. А во сне он хмурится и морщится, беспокойно вертится. Кошмары, я так давно не видела других разумных. Зная, как неприятно, когда на тебя смотрит во время сна, я отвлеклась на одежку Минка. Оранжевый комбез был совершенно невозможно ярким. Как в таком ходить можно? В таком даже ничего не поймаешь. До кучи на левой стороне груди растянулся желтый веселый Роджер в лучиках. Знак команды, похоже на улыбчивое солнце. Мне нравится. Мне сейчас все готово понравиться. Это мой билет к свободе. Минк заворочился и завозился в совином пуху, который у меня был вместо кровати, из пустых гнезд натаскала, и застонал. Я внимательно за ним наблюдала. «Замолчи», — процедила медвежатина. «Заткнись, прекрати». А потом схватилась за голову и снова крепко уснула. «Ну, проснется, узнаю». Я развернула рыжее чудовище и увидела еще один знак солнца. Совсем как у бати Эйса. Или этот Минк, капитан, или тот, что очень любит своего капитана, что все равно не дает мне ничего. Я вернула одежду к своей попоне. Я посидела, повалялась, пообнималась с ракушкой тепла, поглазела на своего гостя. «Я хочу действовать. Шевелись. Вставай. Мне надо так о многом спросить. Давай». Но полуразумный был в очередной раз глух к моим мольбам. Хотя бы потому, что я их вслух не озвучивала, боясь спугнуть полезный вымотанному организму сон. «Пусть отдыхает, а у меня и дела есть. Лекарства навертеть надо. После такого дождя наверняка окажется с десяток тупчиков, которые не сидели дома и теперь пускают сопли». К моему разочарованию пары необходимых трав не было. На улице ливень штормит. Не хочу выходить. А ведь надо еще и еды добыть, чтобы прокормить двоих. И приготовить тоже. Тяжела и неказиста жизнь в деревне. Я решила, что холодно мне будет в любом случае, а лишний раз мочить свое покрывало мне не с руки. И так сойдет. А как приду, у меня будет во что завернуться. Надеюсь, моя добыча не сбежит, пока меня нет. Хотя о чем это я? Бежать некуда. И что-то мне не смешно. Фу, холодно. Фу, мокро. Фу, дует. Фу, капает. Животные по домам сидят. Я решила, что сегодня лучше позаниматься собирательством и пограбить гнезда. На деревьях вулканического острова, где раньше жили совы, теперь поселились другие птахи в половину меня размером. Очень удобные. словно личная птицеферма под боком образовалась. К ним я и направилась. Уже складывая улов из пятого гнезда, я почувствовала, что мой гость очнулся. Оп, мне пора. Я аккуратно съехала на когтях вниз и поскакала, но аккуратно, чтобы не разбить скорлупу, к дому. Ветер безбожно меня шмотылил во все стороны. Силен, зараза. Едва я заскочила в пещеру, как сразу же стащила сумку и встряхнулась, обливая все вокруг. Тепло. Взяв сумку в зубы, я направилась в комнату. Медведь, уже успевший натянуть одежку, при моем появлении замер, уставившись круглыми глазами на меня, медленно опустил руку и зашарил справа от себя. Оружие ищет? Простите, ничего нет. Минкой сам это понял, потому как рыскать перестал. Я сказать ничего не могла, у меня пасть была занята. Так что я прошла вглубь комнаты, сложила сумку и повернулась к Ка. А где? Мой гость на первой космической бежал из пещеры к берегу. Зря ты это. И вообще какого черта? Разве сумка не показатель хотя бы моего сотрудничества с людьми, не говоря уже о разумности? Видимо, мозгов у него нет. Это общеминковое качество или персонально этого индивида? На берегу Минк притормозил, видимо, не зная, что делать дальше. Верно. Мост протянут от вулканических скал до скал на том берегу. Чтобы на него забраться, нужно лезть со скал. Возвращайся, медведь, нам будет хорошо вместе. Так, шутки в сторону. Минк собрался лезть в воду. Я побежала спасать придурка. Стой, там тик-так плавают. Я выскочила на берег. Медведь притормозил, будучи уже по пояс в воде. Возвращайся на берег, там опасно. Ты кто такая? Панически воскликнул медведь. Почему всегда этот вопрос? Ты можешь это на берегу спрашивать. Рявкнула я, топая лапой по песочной жиже. Тик-так любезничать не будут. Что? Какой тик-так? Уже раздраженно крикнул в ответ медведь, поворачиваясь ко мне. Вот придурочный, тихо прорычала я, но потом испуганно рявкнула. Этот тик-так, за ним, пока в 20 метрах от берега, среди волн показалась бревнообразная морда крокодила. Пока только одна, в жопу вежливость, я не собираюсь больше уговаривать эту медвежатину. Я ломанулась к Минку, он от меня, да блять. Послушай, что тебе говорят. Крокодил наблюдал нашу возню с предвкушением, подбираясь ближе. В проливах этим тварям было слишком мелко и неудобно, но ради еды они были готовы даже ползать в грязи. Да давай ты просто пойдешь со мной. Черт, не дай вселенная, я потеряю свой билет на волю из этого тигриного рая. Тик, вообще, они не отличаются, разинул пасть, и только теперь медведь заметил опасность. О, ну теперь-то мы сразу стали послушные. Минк оперативно выскочил из воды на берег. Я за ним, увернувшись от броска плоских челюстей и оттолкнувшись от чужого носа. Это тик-так, пытаясь отдышаться, показал на крокодила когтем Минк. Выглядел он испуганно и как-то выбито из реальности. Словно это не плевый крокодильчик, а целый адмирал флота ему тут угрожал. Руки у него тряслись, а в глазах поселилась какая-то паника. Какой чувствительный. Я не уверена, что он пират. Может, только вышел в море или около того. Словно отвечая на его вопрос, на крокодила набросился его сосед. Они сплелись колючим толстым клубком и покатились куда-то на глубину, где собрались продолжить схватку. И хоть бы раз они друг друга серьезно ранили, все всегда заканчивается лишь истощением, равные силы. Вот это тик и так, они всегда так трогательно вместе, не правда ли? Я фыркнула, смеясь вместе с громом. Будешь слушаться теперь? Пошли в дом. Минк вздрогнул и безропотно последовал обратно в пещеру. Я встряхнулась и упала возле ракушки. Спасибо тебе, боженька, которого я не видела, за такой полезный подарочек. Я не уверена, что ты существуешь, но ты лучший. Минку я выдала свою попону. Его комбинезон вымок до нитки опять, а сидеть голым медведь отказался. Я развесила вещи, поставила на треножник из палок котел из скорлупки совиного яйца и закинула вариться полосатые яйца тех птиц. Совы много чего оставили. Из остатков их яиц, которые оказались совершенно не горючими, я сделала посуду, ножи и скребки для сбора и обработки трав. Другие тигры сов боятся и используют черепашьи панцири. Вот только их еще заполучить надо, а то эти бронированные рептилии еще и кусаться прибольно умудряются. Даже через доспех из воли. Противные создания. Лучше собирать бесхозные скорлупки. Под кремовое дно я поставила свою огненную ракушку. Ее особенность была в том, что давала огонь она, словно газовая плита, без дыма. За что я любила ее трепетно и нежно. Заряд, правда, приходилось часто пополнять, но живя рядом с вулканом, Это было не так уж сложно. Ну-с, закончив с домашними делами, я развалилась на полу. Давай знакомиться. Я Саша, дочь чудовища горы Корба. Бипа, запнувшись, буркнул медведь. С самого берега он не проронил ни звука и вообще вел себя очень тихо и скромно. Постоянно отводил глаза. Даже в уголке сел в итоге. На перышки мои. Приятно познакомиться. Взаимно, Саша я. На его губах появился намек на улыбку. Я, слышь ты, гопота. Хвост сам совершил движение до его головы. Так уж и сам, у нас и так есть я, Саша, а теперь еще и хвост. Может, еще чего-нибудь свою волю обретет, мозги, например. Он добавил я, это не повод усугублять свою шизофрению. КХМ, я прервалась. Я что, вслух сказала? Прости, привыкла, что совсем одна. Я здесь уже год, наверное. Попала сюда в конце прошлого апреля. Полгода, педантично поправил меня Бипа. Последняя дата, которую знаю я, 30 января. Январь. Так я тут не год, а по ощущениям как год. Противный остров. И с сезонами тут херня сверхъестественная происходит. Ясно. Давай к делу, что ли. Искать тебя будут, и кто будет? Б. Капитан будет искать. Я навигатор в команде и жизненно важен капитану. У-у-у, ребятки в жопе. Без навигатора остались в шторм. Да им повезет, если они вообще живы останутся. Это он правильно сказал. Тигр, ты, Трафальгар, вдруг перебил меня медведь. Что, Трафальгар Ло, мое имя, ты же сказал, Бипа, Минг забавно округлил глаза и занервничал, постукивая коготками по каменному полу. Так, крошка, а теперь гони правду или сама найду. Примечание к части. Почему-то у автора прекрасно выходит подбирать словесные каламбуры на языке оригинала, без которых сюжет не двинется с места. Так что, имя Трафальгара на японском звучит как Трафаруга, Ро. Кто смог произнести, тот молодец. А Саша называет его просто Тора, тигр-слог, обозначающий мужчину, чем провоцирует Ло ее автоматически поправить. Вот так бездарно спалился будущий король пиратов. Луффи в оригинале обзывается Тараа, что значит «большой тигр-тип парень», что бесит Ло еще больше. Такое вот бесючее семя в воспитанниках Монки. И мне почему-то кажется, что количество внезапности шкалит последнее время. Это вообще нормально? В любом случае, вам придется потерпеть, ибо все идет по плану. Глава 54. Конкурс на профпригодность. Когда ты думаешь, что пиздать и тебя никого нет, жизнь тебе с удовольствием показывает, что таки есть. Я всегда считала себя представительницей того редкого подвида везунчиков, который попадает в переделки из-за собственной тупости и потому что так сложились звезды, но всегда выбирается, по тем же причинам. Сегодня вселенная показала мне, что в этом деле есть ребята и покруче. Трафальгар игрался, в его интерпретации это звучало как тренировался, со своей силой тут его химики, состоящие в команде, что-то взорвали. От испуга, неожиданности, рука соскользнула и резанула что-то не так, как сила фрукта может быть такой многогранной, я в душе не ебу, но факт остается фактом. Ло перемешал всех на своем корабле, химиков Сити с пингвином и себя с навигатором Бипа. Больше в команде просто никого не было, они только начали. В общем, поднялись гвалт и паника, химики в ужасе от того, что они натворили, и капитан их прикончит, пытались все взорвать еще раз, но в обратном порядке, а капитан хватался за голову и пытался оценить масштаб катастрофы, потому что очнулся он в рулевой в медвежьем теле совершенно дезориентированным. Я так поняла, раньше он мог только материальный мир расчленять, и он мог разрезать случайно весь корабль, что на подлодке стало бы последним, что он там разрезал. По счастливой случайности, они были на поверхности в тот момент. В каюте его тела не оказалось, оно тоже убежало искать себя, и они как-то разминулись. Так что ничего особо удивительного в том, что Ло выскочил на палубу во время проведения ревизии и поиски остальных членов своей команды. А тут внезапный шторм, а он в чужом теле. Ну и того, как его теперь будут искать подчиненные, тайна, покрытая мраком. Но, вероятнее всего, искать будут. Они в чужих телах застряли. И хотя химиков еще можно вернуть обратно, благо, они оба в наличии, как и тело фруктовика, их перекинувшие, то бедняге Бипа придется перерыть океан в чужом теле, чтобы отыскать свое, да еще и взрывы те, и прочие потенциальные повреждения. Короче, Ло со мной надолго, и я этому не слишком рада. Кажется, я Каркуша, он станет моим соседом. Ну, зато не одна. Закончив с ужином и тяжелым разговором, из пирата все приходилось тащить клещами, Я решила понасиловать мужика еще чуть-чуть. Поговори со мной». Трафальгар страдальчески поглядел на выход из пещеры, как бушуют там вода и ветер, а потом вернул взгляд черных бусинок на меня и тяжело вздохнул, как это делала я, когда брат нереально тупил и не понимал очевидного. «Да все я понимаю, мне просто насрать на твое мнение. Поболтай со мной». Ило раскрыл рот. Зря он в самом деле это сделал. Он оказался врачом, хирургом. Наивный чукотский юноша надеялся сложной терминологией отбить мне все желания вести с ним беседу. Может, даже лелеял надежду меня усыпить. Он никак не ожидал, что я пойму значение 80% его речи и азартно включусь в беседу. «Господи, Саша, прекрати пускать по нему слюни. Тебе с ним еще жить неизвестно сколько, а ты уже жрешь его взглядом. Ну, умный человек, я таких уже полгода не видела, а еще жестокие и уверенные в себе. Это мой тип. Господи, да такие маньяки вообще встречаются только после дождичка в четверг, как оказалось, буквально. Ну почему я тигрица?» Совершенно внезапно для собеседника я растеклась по полу и схватилась лапами за голову. Последнее время голова часто болит. Это все от начинающего двоиться сознания. Надо быть аккуратнее и прекращать все это дерьмо. Тут нет психологов. Ло опасливо отодвинулся от меня и вообще сделал вид, что устал и пора спать. Ну ладно, но неужели из меня такой плохой собеседник, что нельзя лишнюю минуточку поболтать? Из тебя, вот, собеседник тоже не подарок. Ты постоянно огрызаешься, язвишь и не хочешь говорить нормально. Но если притереться, то мысли излагаешь дельные. Я же приложила усилия. Почему он тоже не может? А что ты, Саша, хотела? Он вообще тебе ничего не обязан. Я его спасла. Он мне жизнь должен. И что? Поболтать и жизнь, разные понятия, тебе не кажется? Сейчас нет. Ты опять вслух говоришь. Прости. Я заткнулась и погрузилась в медитацию. К моему удивлению, сделать это было неожиданно сложно. Во мне опять появилось движение. Пусть это сильно меня ослабит, я снова начала жить. Спасибо, тигр. Я Трафальгар. Как скажешь, Ло. Медведь глухо зарычал и закопался в перья. Я отвернулась и закрыла глаза. К утру дождь прекратился. Чуть раньше, чем я предполагала, и сильно похолодало. Точно будет много больных. Проснулась я от того, что моей лапы кто-то коснулся. Я так отвыкла, что рядом есть кто-то дружелюбный, что сразу же метнулась кобра и прижала нарушителя моего спокойствия к земле. Только потом соизволила открыть глаза и увидеть перепуганную медвежью морду. «И что тебе понадобилось? Знак увидел, что ли?» Я подняла лапу и поглядела на бордовый знак отца. «Что это?» «Знак моей семьи». Я опустила лапу и мягко перевела тему. «Сегодня на охоту пойдем. Еще надо собрать трав для настойки от простуды. Ты охотиться умеешь?» «Нет, но разбираюсь в травах. Одного не отпущу. Это слишком опасно. Вчера я так увлеклась, что совсем упустила из виду, что информацией надо делиться, если хочешь, чтобы тебе доверяли. Выжила из Ло все полезные, в том числе и обещание забрать меня, а сама ничего не рассказала. Даже, кажется, увиливала от вопросов. Непорядок. Я быстро расчертила когтем карту острова и разделила ее на климатические зоны и племенные территории. Значит, слушай. Рассказ занял долгое время, но Ло слушал внимательно, чутко улавливая нюансы в общении между большими кошками. Здесь именно наша порода у руля, так что все остальные животные считаются едой. Из конкурентов гигантские совы, которых не может никто кроме меня задрать, и тик-так, остальные вкусные. Ло совсем позеленел. Я думаю, он не хочет умереть ни в своем теле. Умирать он тоже не хочет, конечно, но в чужом теле это как в другой вселенной. Ощущение не из приятных. А поскольку в чужом теле и без оружия ему не отбиться от тигра-крокодила-совы, без меня ему тут не выжить. Договор наш прост как палка. Я помогаю ему дожить до прибытия команды, он меня забирает с собой. Ло поморщился, но лапу пожал. На том и порешили.